Итак, скажем, клерк заболел. Он или его родственники звонят на работу секретарю, а то и самому боссу, и предупреждают, что мистер Смит сегодня не выйдет по болезни. В правительственных учреждениях чиновник после 3 дней отсутствия должен представить сертификат от врача. В частных фирмах, конторах, магазинах этого оправдательного документа не требуют. Итак, звонит американец раз, другой, третий. Время идет. На рабочем столе мистера Смита скапливаются бумаги, его не подменяют, и делать за него его работу никто не будет. В конце концов, создается ситуация, когда нефункционирующее звено начинает мешать нормальной работе всей цепи учреждения. Тогда босс вынужден расстаться с мистером Смитом. Это, конечно, несколько упрощенная схема, но суть ее верна. Работа для американца – это главное. Как правило, молодые люди в Соединенных Штатах Америки вступают в брак только после того, как становятся на ноги, обретают постоянную занятость, а вместе с тем накапливают определенные средства к существованию. Не случайно в последние годы резко снизился процент обзаводящихся семьями среди представителей национальных меньшинств Америки, особенно чернокожих. Среди них почти 50% юношей и девушек не имеют работы. Одновременно появилась и другая проблема, глубоко обеспокоившая американскую общественность – внебрачные связи, когда девочки в 14-15 лет уже становятся матерями незаконнорожденных детей. Показательно, среди бездомных сейчас особенно большой процент матерей-одиночек. Я видел одну из шелтерс, ночлежек. Это страшная картина. В сером холодном сарае стояли десятки коек и слышался непрерывный детский плач. Причем матери с детьми впускают в шелтерс только на ночь. Днем они должны проводить время на улицах. Деторождаемость увеличивается среди представителей национальных меньшинств. В росте чернокожего, испаноязычного, азиатского населения Белая Америка видит для себя серьезную угрозу. В ряде штатов, например, в Калифорнии и Флориде, да и в самом Вашингтоне, где большинство населения составляют негры, белые сами превращаются постепенно в национальные меньшинства. Отсюда и резкий рост белого национализма, возврат в мышлении к временам разгула расовой дискриминации. Вообще положение американской женщины отягощено многими проблемами. Недавно Соединенные Штаты Америки отпраздновали 200-летие своей конституции, но женщина здесь до сих пор фактически не уравнена в правах с мужчиной. Более полувека не может обрести форму закона 27-я поправка, провозглашающая равенство американцев перед законом независимо от пола. Особенно остра в Соединенных Штатах Америки проблема работающей матери. Женщине не предоставляется отпуск и какие-либо льготы по беременности и в первые месяцы материнства. Если раньше, как правило, уделом женщины были только дом и дети, то сейчас все больше замужних женщин идут работать. Для одних это дополнительный заработок, других влечет желание использовать специальность, полученную в колледжах и институтах. Но если женщина готовится стать матерью, ей снова грозит потенциальная возможность потерять работу. Есть одна отличительная черта у американской улицы, которая в равной степени относится и к шумным основным магистралям, и к тихим, утопающим в зелени переулочкам в пригороде Мэриленда или Вирджинии. На них не встретишь неопекаемого ребенка. Дети могут находиться без присмотра только в школе, дома или в специальных автобусах, курсирующих между ними. Я каждый день хожу по тихим улочкам Чави-Чайза, пригорода Вашингтона, и ни разу не видел играющих ребят даже в небольших палисадниках, примыкающих к домам, которые могут служить олицетворением одноэтажной Америки. Дети на улицах только в сопровождении родителей. Причем это относится и к тем, кто достиг или даже чуть-чуть перешагнул 10-летний возраст.